сказала бы ты свою тайну, и я свою расскажу. Как мы встретились так случайно, я и не знал, что может быть со мной. Я не верил и не ждал такого, но любовь пришла. В этой сказке мы два героя. Это сказка про нас с тобой. Хочешь, тайну свою открою, буду твоей большой, пребольшой верой, надеждой и любовью. Знаешь, я к тебе пришла. Важно видеть твои сны ночами. Не важно думать, сколько людей любовь встречали. Только ты, только ты, только ты.